престолом благ склоняюсь я. Господь мой в небесах, услышь меня. Начни свой трас, святой с души мой греха мой, и будь всегда потом мне все обо всем. Я голос услыхал, как сладкий звон, мой Бог принял, услышал он. Сомнение прошло, и сердце ожило, и поселился в нем он снова все. Престола благ я все устаю, и о твоих дарах тебя молю. Пошли мне больше сил, что больше я любил, и Господи, земном мне все во всем.